Глава 16. «Кто ты?» — хмуро спросил я, окинув нашу спасительницу подозрительным взглядом. «И так ты благодаришь свою спасительницу?» — хмыкнула Весиена. «Ты выглядишь как маленькая девочка, но находишься при этом на ступени повелителя. Тут любой будет настороже», — заметил я. «Но, конечно, мы тебе признательны за помощь. Мы живем в мире, где правит магия. Тебе ли не знать, что в Аландаре внешность не отражает истинного возраста? Это зависит от того, насколько ты силен». Я не стал больше спорить на эту тему с Весиеной. Однако все равно не мог выбросить из головы багровое свечение ее глаз. Возможно, она вампир. Конечно, сейчас ее глаза выглядят как у обычного человека. Но как много я знаю о вампирах. Только со слов деда и вживую я их никогда не видел. Может, они умеют скрывать свои опознавательные признаки? Кто знает. Тут опасно оставаться, — доброжелательно улыбнулась Весиена. Но моя интуиция почему-то подозрительно отнеслась к ее словам. Я предлагаю вам отправиться со мной в замок, в котором я живу. Там вы нормально переночуете и поужинаете. Что вы скажете на это? Обойдемся, — хмыкнул я. Мы лучше переночуем здесь. Ну вот не верил я этой девчонке. Хотя сейчас мы были в полной зависимости от нее. Захоти она от нас избавиться, не думаю, что для нее это стало бы проблемой. Тем не менее, все это мне показалось слишком подозрительным. Идти непонятно куда, непонятно за кем. Я покосился на Алию. Она тоже рассматривала Весиену, и, по-моему, та также не внушала ей особого доверия. «Категорически не советую вам этого делать», — предупредила нас девушка. «Те монстры, с которыми вы сражались, всего лишь детеныши, не топырей. Вполне возможно, вскоре сюда прилетит их мать, и тогда вам мало не покажется, уж поверьте». «Вот же мелик. Если она говорит правду, то при подобном исходе моя жизнь и жизнь моих спутниц закончится очень болезненно. Если детеныши находились на ступени мастера и магистра, то насколько сильными будут их родители? Даже думать об этом не хочу». «Вижу, что вы сомневаетесь», — улыбнулась Весиена. «Я понимаю вас, но поверьте, я искренне приглашаю вас в свой дом. Вам там ничего не угрожает. Хотя, конечно, это ваш выбор». Мы еще раз переглянулись с Алией. Мой взгляд невольно упал на Ланию, прижавшуюся к ней. «Похоже, придется принять приглашение». «Хорошо, мы согласны», — кивнул я. «Отлично, тогда идите за мной». Девушка повернулась и направилась на запад. Покинув поляну, мы углубились в лес. Пока мы шли за ней, я то и дело переглядывался с Алией. По девушке было видно, что она тоже относится к нашей новой спутнице с подозрением. Но она так же, как и я, понимала, что из двух зол надо выбирать меньшее. Быть растерзанными могущественным монстром нам не хотелось. Наш путь занял около часа, пока перед нами не выросла массивная гора. Точнее, небольшой горный массив, который, учитывая гигантскую высоту деревьев, издали был совершенно незаметен. И когда я увидел замок, о котором говорила Весиена, то был впечатлен. Лания так вообще не удержалась от изумленного вскрика. Он был буквально вырезан из скалы. Я мог только восхититься неизвестным архитектором, который, взяв за основу обыкновенную гору, сумел создать настоящее произведение искусства. Внешний вид замка напомнил мне готическую архитектуру Земли века 17-18. Высокие узкие окна, строгие и в то же время величественные черты здания, узкие квадратные балконы. И все это из отшлифованного, но тем не менее не блестящего, а какого-то матово-серого камня. Сколько этажей в нем было, я определить не смог, но до квадратной башенки с треугольной крышей, венчающей это чудо, тянулось вверх с десяток окон. Ну а внизу виднелись массивные ворота, которые были сделаны из камня так, что их сначала и не заметишь, так как они сливались со скалой. Когда мы подошли к ним, по взмаху руки Весиены они разъехались в стороны. «Приглашаю вас, гости дорогие», — торжественно произнесла девчонка и вошла в замок. Мы вновь переглянулись с Алией. Тяжело вздохнув, я вошел первым, за мной уже мои спутницы. Внутри замок был выдержан в том же стиле, что и снаружи. Чем-то окружающая меня обстановка напомнила отделение гильдии убийц, в котором я провел немало времени. В все так же строго и минималистично. Никакой позолоты, бархата и даже намека на веселость, только камень. Мы шли по широким полутемным коридорам, слабо освещенным горящими факелами на стенах. «Куда мы идем?» — поинтересовался я. «Я должна представить вас хозяину замка», — ответила девушка. Но вот мы оказались перед огромной дверью, напомнившей мне скорее входные ворота замка. И когда Весиена ее отворила, мы оказались в совершенно другой обстановке. Огромный зал, освещенный множеством магических светильников. Но не это было главным. В зале находилось множество магов, человек 50, не меньше. Все они были одеты в черные мантии с капюшонами и выстроились вдоль стен. Но испугало меня не количество магов, от которых я, как ни странно, не чувствовал никакой опасности. По крайней мере, пока. Проблема была в том, что капюшоны не скрывали полностью лица, и на меня смотрели багрово-красные глаза присутствующих, и я сразу заметил торчащие из-под их губ небольшие клыки. Из центра зала на нас смотрел высокий эльф-вампир. За его спиной возвышались две высокие фигуры в тех же самых балахонах, но на этот раз разглядеть лица было невозможно. Эльф был одет весьма изысканно и был весьма привлекательным, хотя мне приходило на ум другое определение — смазливым. «Вампиры!» — раздался панический шепот Алии рядом со мной. «Мало того», — прошептал я, — «похоже, клан вампиров, и, видимо, нас привели сюда в ловушку. И как выбираться отсюда, я не знаю». «Ты все-таки нас обманула», — с горечью повернулся я к Весиене. Но та возмущенно покачала головой. «Вам ничего не угрожает», — шепотом сообщила она мне. «Просто поверьте». Она сделала шаг вперед и, глядя на эльфа, воскликнула, не скрывая своей радости. «Глава Иланиэль, я нашла мага с нужной кровью!» «Ты уверена?» — мягким голосом уточнил тот. Выглядел глава молодо, однако я не обольщался по поводу его возраста. Вампиры не стареют, а конкретно этот находился на ступени бессмертного. Уверен, ему очень много лет. Значит, этим вампирам почему-то была нужна наша кровь, и это мне не нравилось. Как бы они нас на фарш не пустили, мы даже и пикнуть не успеем. Я уверена, я своими глазами видела, как этот парень использует множество плетений разных стихий. Что ж, славно, задумчиво пробормотал глава клана. И немного обдумав ситуацию, Иланиэль двинулся к нам, доброжелательно улыбаясь. Мы с Алией напряглись, но просто наблюдали за ним. Против бессмертного мы беспомощны. Наша жизнь в его руках по праву силы. «Уважаемые гости, не волнуйтесь», — ободряюще сказал тот, остановившись в 5 шагах и внимательно осмотрев нас, уделив особое внимание Лании. «Мы не причиним вам зла. Как уже сказала Весиена, мое имя Иланиэль, и вы можете чувствовать у нас, как у себя дома. Вы в безопасности». «Что тогда вам от нас нужно?» Алия опередила меня с вопросом. «Вы когда-нибудь слышали о бескровии?» спросил эльф и, увидев наши недоуменные взгляды, продолжил. «Это болезнь, которая есть только у вампиров. После обращения представителям нашей расы хватает обычной крови, чтобы поддерживать свою жизнь. Но в определенный момент у некоторых вампиров наступает бескровие. Оно случается, когда обычная кровь перестает подходить. Такие вампиры нуждаются в особой крови с совершенно разными качествами. Иногда нужно пить кровь у представителей конкретной расы, реже кровь мага, имеющего наследие одного из первобытных. Но бывает, требуется кровь мага с определенным искусством. Если вампир при бескровии не получает требующуюся ему кровь, то он умирает в страшных муках. Так вот, один из членов нашего клана нуждается в особой и крайне редкой крови. Он очень важен для нас. Чтобы выжить, ему нужно какое-то время пить кровь мага с универсальным искусством, ориентированным на множество стихий. И именно поэтому Весиена привела сюда вас, молодой человек. Вы же нам поможете?» В голосе Иланиэля я услышал надежду. «Сколько конкретно моей крови вам надо?» — нахмурился я. «Сложно сказать. Но обычно спустя недолгое время употребления потребность к нужной крови отпадает. Мелик его дери. Я отлично понимал то, что они меня сейчас вежливо просят. Это же из доброй воли. По факту у меня нет выбора. Если я откажусь, они все равно получат свое, и мало мне от этого не покажется». Однако мои размышления прервали. «Глава, почему ты вообще его о чем-то просишь? Нужно запереть этого мальца в подвале и брать кровь, когда это потребуется. Что он нам сделает? Этот слабак всего лишь на ступени духа». Один из стоявших за спиной эльфа отбросил капюшон и оказался пареньком, выглядящим даже младше, чем я. И находился он на ступени мастера, всего на одну ступень выше меня. И этот кадр еще называет меня слабаком? «Дерл, как ты смеешь подобное говорить?» Возмутился эльф-вампир. «Сколько раз я говорил, что нужно относиться к магам с уважением? Ну и что, если сейчас этот молодой человек находится на ступени духа? Вдруг он будущий истинный маг?» «Истинный, конечно!» — злорадно хмыкнул Дерл. «Так что скажете?» — снова перевел на меня свой взгляд Иланиэль. «Я согласен вам помочь», — вздохнул я. «Что же, мы вам очень благодарны за вашу доброту и сострадание. Я обещаю, что после того, как нашему товарищу станет легче, мы вас щедро вознаградим». «Глава, нам нужно поспешить. У Рафаэля мало времени. Это чудо, что мы смогли найти нужного донора в самый последний момент». Подошел к Иланиэлю престарелый орк-вампир. И этот орк находился на ступени повелителя. Да уж, уровни вампиров впечатляли. «Конечно, Кархан, нам нужно торопиться», — кивнул глава клана вампиров. «Со мной и Карханом идут только наши гости и Весиена. Все остальные, пожалуйста, оставайтесь на месте». Сказав это, Иланиэль больше не стал терять и минуты, и мы, провожаемые взглядами вампиров, прошли через зал и вновь двинулись по длинным коридорам замка. Путь не занял много времени, и вскоре мы оказались перед небольшой дверью, ведущей в помещение. Когда мы зашли внутрь, то очутились в небольшой комнате, в центре которой стояла кровать, где лежал мальчик-вампир, которому на вид было лет 10. Он выглядел не старше Весиены. Все тело этого вампира было покрыто страшными язвами, из которых сочился гной. Глаза его были закрыты, а на бледном лице было написано «Страдание». «Рафаэль», — с лицом полным скорби прошептала Весиена. По интонации девочки я понял, что они были очень близки. «Нельзя терять и минуты. Молодой человек, сейчас я возьму у вас кровь, чтобы проверить ее действие на Рафаэля», — сказал орк-вампир, указывая на кресло, рядом с которым стоял артефакт для сбора крови. Он представлял собой стеклянный резервуар с тонкой трубкой, на конце которой была металлическая игла. И такие артефакты, значит, бывают. Я не стал томить вампиров ожиданием и присел на кресло. Тогда Кархан аккуратно вставил иглу мне в вену, артефакт тут же начал медленно высасывать из меня кровь. Когда ее набралось миллиграмм 50, орк-вампир перелил собранную кровь в металлическую фляжку и, подойдя к Рафаэлю и поднеся сосуд к его рту, начал поить его моей кровью. Когда Рафаэль сделал несколько глотков, Кархан закрыл фляжку и отошел от кровати на метр. «Ему полегчает?» — с надеждой спросила Весиена. «Мы скоро это узнаем. Нужно подождать минут 10, и тогда я смогу использовать диагностическое плетение, чтобы понять, как на Рафаэля действует кровь этого парня». Нужное время мы стояли в тишине. Ровно через 10 минут орк-вампир вновь подошел к кровати и, положив руки на грудь мальчика, по-видимому, начал диагностику. Делал он это в течение нескольких минут, а после того, как закончил, на его лице засияла улыбка. «Кровь подошла идеально. По-видимому, универсальное искусство нашего гостя наивысшего качества и с огромной совместимостью. Совсем скоро нашему Рафаэлю станет намного лучше, и он сможет полностью вылечиться». Услышав эту радостную весть, Весиена бросилась мне на шею. Я невольно растерялся и замер, лишь поглаживая рыдающую девочку по спине. Эльф вместе с орком смотрели на это с невозмутимыми лицами. Мне пришлось ждать минут 5, прежде чем Весиена смогла успокоиться. Отстранившись и посмотрев на меня заплаканными глазами, она задала вопрос. «Вы так и не представились. Как вас зовут?» «Мое имя Мел, это Дора», — показал я на Алию. «А это Кортни». В этот раз я указал на Ланию. «Ну, мое имя вы знаете, так что будем знакомы», — лучезарно улыбнулась вампирша. «Мел, вы не против, если мы сейчас возьмем у вас кровь наперед? Я предлагаю вам сдавать кровь раз в 2 дня, не слишком большими порциями, чтобы она смогла восстанавливаться в вашем организме», — предложил Кархан. «Как скажете», — кивнул я, вновь усевшись в кресло. На этот раз орк взял у меня на порядок больше крови, думаю, 300 миллилитров. Из-за этого я почувствовал слабость, поэтому попросил закончить с этим на сегодня. Ну а дальше нас отвели в наши покои. Помещение оказалось небольшим, но довольно уютным. Там была одна кровать для нас с Алией и кровать поменьше для Лании. Так как нам с Алией выделили общую кровать, я понял, что вампиры догадались, что она моя девушка. Мы расположились в своих покоях, как вдруг услышали дикий пугающий визг, от которого я чуть не оглох, и из моих ушей даже пошла кровь. Буквально через 10 секунд к нам в комнату ворвалась Весиена, кинув на кровать 3 пары артефактных наушников. «Живо одевайте это на уши, иначе оглохните!» — крикнула вампирша. Мы не стали терять время и сделали то, что было велено. Следующий визг я слышал где-то в отдалении, словно мои уши были окутаны вязкой пеленой. Мы все выбежали из комнаты и побежали за Весиеной, за которой было тяжело поспевать. Вскоре мы добрались до одного из каменных балконов замка. И тогда я увидел, что со стороны леса на большой скорости к нам приближается огромная летучая мышь, 10 метров длиной. Я тут же вспомнил, что Весиена рассказывала о том, что те монстры, от которых она нас спасла, были лишь детенышами, и где-то бродит их гораздо более сильная мать. Судя по всему, именно она заявилась сейчас в гости. Огромный нетопырь находился на ступени бессмертного и был тяжелым противником. «Всем членам клана, которые находятся на ступени повелителя и выше, выйти наружу! Мы будем сражаться!» — прозвучал громогласный голос Иланиэля. И в тот же момент 50 вампиров спрыгнули с каменных балконов. То же самое сделала и Весиена. Тогда я, наконец, понял, насколько вампиры сильные, быстрые и смертоносные противники. Те, кто собирался сражаться, не выглядели напуганными. Наоборот, казалось, они радовались предстоящей схватке. И когда гигантский нетопырь приблизился на достаточное расстояние, вампиры сорвались на молниеносный бег в сторону своей цели. Битва началась.